выдающиеся естествоиспытатели XVII века, датчанин Гюйгенс и немец Лейбниц, вооружаясь каждый своими аргументами, ополчились против теории тяготения Ньютона. Оба отказывались ее принять, а Лейбниц стал даже ярым противником теории, назвав ее невнятной. Вескую оппозицию испытали и взгляды известного английского ученого Дальтона, когда он в начале прошлого столетия выступил с обоснованием знаменитого закона кратности отношений, который мы помним еще из школьного курса химии. Поскольку все вещества состоят из атомов, они должны, полагал ученый, вступать в соединение только в целых кратных отношениях. Этот вывод был получен первоначально чисто теоретически, на основе идеи об атомистическом строении материи. Лишь позднее ему нашли экспериментальные подтверждения. И вот когда Дальтон делал в Лондоне доклад о законе, он подвергся острейшей критике со стороны видного естествоиспытателя той поры, соотечественника сэра Дэви. Влияние Дэви было внушительным, он пользовался бесспорным авторитетом, и, надо полагать, не без его участия работа Дальтона не была своевременно опубликована. Мы уже писали о крупнейшем английском ученом Томпсоне, том самом, что столь неосторожно предсказывал физике безоблачное будущее. К сожалению, выдающийся естествоиспытатель известен и как противник некоторых великих открытий своего времени. Он, например, присоединился к тем ученым, которые не захотели смириться со столь радикальной мыслью, какой явилась идея распада атома. Томпсон так и умер, не признав, что явление радиоактивности есть свидетельство расщепления атомов элементов. Он воевал также против развиваемой его соотечественником Максвеллом электромагнитной теории света. И лишь после опытов знаменитого русского физика Лебедева, доказавшего в самом конце XIX века существование светового давления, Томпсон признал электромагнитную теорию. Подобных фактов в истории познания немало. Вообще, едва ли какое-либо значительное открытие проходило без того, чтобы вокруг не разыгрывались страсти. Особенно напряженными бывают столкновения в пору рождения идей, затрагивающих основы мировоззрения. И чем более глубокими переменами грозит принятие нового, тем ожесточеннее его непринятие. Такова, к примеру, судьба гениального учения польского мыслителя XVI века Коперника, утвердившего центральное положение Солнца, предписав Земле и другим планетам вращаться вокруг него. Конечно, восстала церковь. Характерно, что, несмотря на внутренние распри, она выступила здесь единым фронтом. Лидер протестантов, ярый противник официальной католической церкви, немецкий богослов Лютер, заявил о Копернике: «Этот дурак хочет перевернуть все астрономическое искусство». Лютера поддержал соратник по движению против католичества немецкий филолог Меланхтон. Он объявил смелую идею бессмысленной, да неприличия затеей, и потребовал обуздать астронома, который заставляет Землю двигаться, а Солнце стоять на месте. Господствующая же католическая церковь внесла книгу Коперника в индекс запрещенных изданий с пометкой «Впредь до исправления». Так она и числилась в индексе до 1882 года. Что против шла церковь, бунтовал обыватель, в этом нет удивительного. Поражает другое. Учению Коперника сопротивлялись ряд выдающихся ученых. «Я был убежден, что новая система — чистейшая глупость», — так отозвался о взглядах великого поляка Галилей. Правда, это относится к той поре, когда Галилей делал первые шаги в своей научной карьере. Позднее, как известно, он не только принял теорию Коперника, но и стал ее горячим приверженцем, за что сурово поплатился. Несмотря на покровительство папы, церковь потребовала суда над 69-летним ученым. под угрозой запрещения научной деятельности, сожжения неопубликованных трудов, пыток, он вынужден был отречься от нового учения. Однако и после этого его не оставили в покое. В течение всех последних 9 лет жизни допросы, давление, угрозы. Характерно, что решение об осуждении Галилея церковь отменила лишь в 1971 году.